всем гостям нашего города сначала показывают Киевско-Печерскую лавру. Уже увереннее произнес он, и уже совсем по-дружески. Пойдем, Таня? Показывая лавру, Михаил походил то на гида, то на друга-собеседника. Они надолго задержались у росписи на трансепте Владимирского собора, где перед римским прокуратором Пилатом стоял Христос. Он выглядел нетрадиционно, не с божественным ликом, а с бледным лицом уставшего от трудов и невзгод человека. Холщовая одежда, подпоясанная веревкой, спадала до пят. Поверх виднелась темная накидка. На возвышении, в белом и пышном прокураторском одеянии, скрывающем, по-видимому, хилую фигуру, восседал Пилат. Рядом с ним сидел слуга, а, может, один из друзей Христа, но, вернее всего, это был летописец, вовлеченный в сюжет фантазии художника и записывающий то, что говорили Христос и Пилат. За спиной Пилата располагались стражник, палач с топором, прочая свита прокуратора. Поражала маленькая, словно у хищного зверка, седая головка Пилата, пугали темные мутные глаза. Сколь величествен Христос и сколь ничтожен рядом с ним Пилат, заметила Таня. Михаил незамедлительно поддержал разговор. Ты посмотри на хищные глаза Пилата. Смертельно злой и облеченный властью, он способен покуситься на жизнь святого. Христос еще не прошел Голгофу, но уже пострадал за людей. А Пилата я представлял более грозным и крупным, даже грузным. Но, пожалуй, художник изобразил его более тонко и реалистично. У человека с физическими недостатками и малой культурой, свойственной крупным властителям, неистощима злоба ко всем, кто умнее и красивее его, зато сильно развиты коварство и кровожадность. Тане было интересно слушать Михаила, но он неожиданно замолчал, уйдя в свои мысли, и еще долго не отходил от этой росписи. А Таня тактично не торопила его. Он о чем-то размышляет. Значит, ему нужно вникнуть в суть увиденного. И потом, когда они прогуливались по купеческому саду, Михаил еще некоторое время находился под впечатлением росписи. Неожиданно он вздрогнул. «Тася, ты не подумай, что забыл о тебе. Ни на секунду не забывал. Просто, когда ты рядом, лучше думается. Извини». «Не за что», — улыбнулась Таня. «Я рада, что тебе хорошо со мною». Он впервые назвал ее не Таней, а Тасей. И ей это понравилось. Молодые люди стали чаще бывать вместе. Тетя Соня успела вкратце рассказать Тасе о семье Булгаковых, чувствуя, что племянница проявляет немалый интерес к новому знакомому. Отец Михаила, Афанасий Иванович Булгаков, старший сын священника Ивана Абрамовича и Олимпиады Ферапонтовны Булгаковых, уроженец Орла. В 1885 году окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Кроме древних языков, знал немецкий, французский, английский. Потом стал доктором богословия, ординарным профессором. Мать Варвара Михайловна Булгакова, урожденная Покровская, дочь соборного протоиерея города Карачева Орловской области, окончила женскую гимназию с программой мужских гимназий. До замужества 2 года учительствовала. Свадьба состоялась в Карачеве. Затем молодожены переехали в Киев. «Хорошая семья», — сказала тетя. «Хорошая, крепкая и сын хороший», — согласилась Таня. «Мы с Мишей ходим в купеческий сад на симфонические концерты. Руслана и Людмилу слушали, вторую венгерскую рапсодию Листа. Сидели, слушали, как зачарованные. Миша потом наигрывал мне Листа на рояле, хотя никогда специально не учился игре на фортепиано. Он удивляется, что я знаю много опер. А у меня в Саратове подруга, дочь хозяина театра Очкина. Она меня часто в театр водила, конечно, без билета, а я рада-радешенька. Мне очень нравятся оперы. Отец сердился, считал, что дочь саратовского казначея, действительного статского советника, могла бы брать билеты в театр, а не скакать туда зайцем. Миша знает мое пристрастие к операм. Напевает мне арии. Серьезно, и я каждый раз слушаю его. Кажется, готова их без конца слушать. А ты не обратила внимания, Таня, что Михаил почти перестал бывать на даче? Приезжает, чтобы со мной погулять. Мы на Днепре пикник устроили, потом лодку взяли. Я сказала, что умею грести, и мы едва не перевернулись. Я засмеялась, а он вдруг серьезно сказал, да еще на «вы» обратился. «Вы грести не умеете?» И забрал весла. А потом, чтобы как-то загладить свою чрезмерную серьезность, улыбнулся и предложил пойти в ресторанчик. Сначала горячим чаем напоил, а потом заказал кусок хлеба, а в нем яйцо. Называется «Яичница по-бременски». Вкусно! А дома пел арии из «Фауста», «Аиды», «Травиаты». Радовался, что мне приятно его слушать. Единственное, о чем не рассказала Тася тетке, что после ресторанчика они пошли в царский сад, расположенный за Купеческим. Ухоженный сад переходил в другой, напоминавший дремучую чащобу. Там Михаил набрался смелости впервые поцеловать Тасю. Она обвела его шею руками, прильнула к его груди. Было темно, но Тасе показалось, что у Миши от радости светятся глаза. Она сказала ему об этом. «А у тебя блестят зеленым цветом, как у кошки», — весело отозвался он. «Ты ведьма! Ты меня с ума свела! Тебе не страшно в этом лесу? Сюда могут нагрянуть разбойники!»